Глава 59. Алиса и Нелли, одетые в кимоно, медленно кружили друг против друга по небольшой комнате, устланной коврами. И вдруг, одновременно бросившись вперед, сцепились. Потоптавшись на месте, поочередно пробуя провести приемы и проводя контрприемы, женщины, крепко сплетясь, покатились по ковру. В тихо открывшейся двери появился Рэмбо и, обращая на себя внимание, громко кашлянул. Женщины со смехом встали. — Ну и как? — Нелли, сняв с волос ленту, тряхнула головой. — Ты сильная, — уклончиво ответила Алиса. — А она? — внимательно посмотрела на нее Нелли. — Она тоже, плюс молодость, и реакция у нее хорошая. Но штатская сжала кулаки. В следующий раз она от меня не уйдет. Усмехнувшись, Нелли подошла к Рэмбо. — Что у тебя? — Дурак сообщил. Телохранитель понизил голос. Крюк умер, не приходя в сознание. И он ни при чем, не успел. Нелли довольно улыбнулась. Люк с Филином тоже управились. Перова убрали чисто. Тот был у какой-то шлюхи, пьяный здорово. Они для шлюхи поговорили насчет Явы и ушли с ним. Рано или поздно менты выйдут на нее. Она и вспомнит разговор двух парней. Но она и их вспомнит, — недовольно проговорила Нелли. Рэмбо улыбнулся. Нет, она сильно пьяная была. Парни, уверены, не вспомнит. «Убрать обоих!» — жестко приказала Нелли. Телохранитель хотел было возразить. Это угадывалось по его возмущенному взгляду, но передумал и, кивнув, молча вышел. «Дурака тоже! Желательно в больнице!» — крикнула ему вслед женщина. И, посмотрев на Алису, спросила. «Ты заметила? Ему не понравилось насчет Люка и Филина». Та молча кивнула, хотя и ей приказ о ликвидации парней был не совсем ясен. Нелли, увидев в глазах Алисы недоумение, отвернувшись, улыбнулась. Рэмбо не понравилось насчет Люка и Филина. Алиса тоже удивлена. А все очень просто. Она обрезает все концы. Когда золото будет у нее, в дело вступит ее верный и надежный резерв. «Пришел Георг», — сообщил заглянувший телохранитель. Женщина утвердительно кивнула. Рэмбо исчез, и сразу в комнату вошел Георг. Нелли молча смотрела на него. Толстяк, странно улыбаясь, сел на ковер. Нелли удивленно вскинула брови. «Устал что-то», — спокойно сказал мужчина. «Ты здесь для того, чтобы сообщить мне это?» Глаза женщины заблестели. «Бен арестован», — как-то по-домашнему спокойно сообщил он. Женщина, беззвучно открывая рот, качнулась вперед, затем назад. «Как?» — заикаясь, наконец спросила она. Около двери напряженно застыл Рэмбо. Алиса, ойкнув, прислонилась к стене. Георг спокойно посмотрел на нее. «За что?» Нелли метнулась к толстяку. — Когда? — Отвечаю по порядку вопросов. За драку в автобусе и сопротивление работнику милиции. 2 часа назад. Предупреждаю вопрос, где? — В Якутске. На остановке главпочтамт. — В Якутске? — изумленно воскликнула Нелли. Георг кивнул. — Больше того. Когда его доставили в отдел, заявил, что хочет говорить с представителем республиканской прокуратуры. «Сука!» — зло выдохнул Рэмбо. «Уж кто-кто! А Бен знает, что в прокуратуре у нас людей нет», — согласился Георг. «И что же?» — с нескрываемой тревогой спросила Нелли. «Пока ситуация контролируется, но только 3 дня. Потом прокурор дает санкцию на арест. Дело мелкое, наверняка поручит кому-то из молодых. И если Бен повторит свое заявление, то прокуратуру об этом уведомят. Его за 3 дня надо уничтожить, так? — вопросительно сказала женщина. — Ни в коем случае. Георг вскочил, как подброшенный. Уж тогда-то прокуратура, какой бы смерть Бена ни была, обязательно будет опрашивать и тех, кто задержал, и тех, кто принимал, и кто-нибудь обязательно вспомнит его заявление. — А что делать? Нелли нервно прошлась по залу. — Мы успеем за эти дни отправить его в психдиспансер? Она остановилась перед Георгом. Тот улыбнулся. Не устаю поражаться вашему уму, ибо это единственный выход. Завтра в обед, вместе с едой, он, разумеется, о том не ведая, примет, — Георг засмеялся. Я в этом очень плохо разбираюсь. В общем, что-нибудь из одурманивающего. Дежурный офицер будет свой человек. Он проследит, чтобы в первое попало именно то, что надо. И вызовет скорую, а дальше ваша задача. Нелли кивнула. Я сейчас же поговорю с Прокопенко. Отлично, потер руки Георг. Ну, а дурак есть дурак. С ним чего только не бывает. Кстати, он посмотрел на Алису. Уборщица гостиницы в Томоте убита. Преступник, точнее двое, что-то искали. Найденные оброненные ими в спешке зажигалка и расческа, на которых есть их отпечатки. В квартире все перевернуто. На обоих есть дело. Это ребята из Якутска, в прошлом судимы. Так что с событиями в гостинице у следствия полная ясность. Преступники делили сферу влияния. «И что бы я без тебя делала?» Нелли, улыбаясь, поцеловала Георга в щеку. «Когда ты все успеваешь?» «Я просто стараюсь быть в курсе дел дежурной части. Благо, это несложно. У меня здесь очень много хороших знакомых. Но возникает один весьма неприятный вопрос. Как на известие о кончине сына в психдиспансере отреагируют родители Бена?» «Он для них отрезанный ломоть», — улыбнулась Нелли. И уже совершенно спокойно спросила Рэмбо. «Прокопенко не приехал?» «Он просил передать, что Кэти вместе с Гирей он устроил к одной женщине. Там уже живет какая-то парочка». «Кто такие?» — быстро спросила Нелли. «Кэти узнает и позвонит». «А если это Волк с дочерью Седова?» Мелькнула мысль, и женщина быстро сказала: «Рэмбо, пошли туда людей». Тот сразу вышел.